Глава 23. Часть 1. Райден. «Ну и как тебе завещание?» «Я ожидал чего-то похожего, потому не особо удивлен. Но желание порвать Винса на десяток маленьких винсиков, утопить, сжечь, а потом закопать, все равно не проходит». «Поражаюсь твоей дальновидности, Райден, и не в первый раз». Мы выходим с Лином из кабинета, где Ноев полчаса назад озвучил главам пределов, их заместителям или представителям завещание Шаева и остался с Харбом и своими людьми обсуждать текущие вопросы, что накопились за последнее время. «Интересный вариант», — предложил Брис. «Значит, этот скунс становится как бы...» Фуров делает пальцами в воздухе кавычки «альфой». И сейчас все силы направит на поиск своей беглянки. Естественно, наследник — это его единственный шанс удержать зад на троне, и волчонок должен быть от Мии. Она Омега? Да. Не вижу смысла скрывать факт, который не просчитал только глупец, услышав условия покойного вожака. Вин сам точно не остановится. Смотрит на меня пристально друг. Или пока его не остановят. Предлагаю другой вариант. Однако сейчас это невыгодно. Он вполне неплохо справлялся до этого со своими обязанностями. Вот и пусть дальше ширмой послужит, чтобы стаю держать в рамках. А я все силы на поиск истины направлю, но и за этим ушлым скунсом нужен пригляд. Согласен. Являясь приближенным семьи, узнать он мог многое. Или просчитать малышку как-то по-другому, чтобы знать, куда она помчится в поисках убежища. Знакомы-то они давно. Размышляю вслух, когда мы покидаем коттедж Альфы и направляемся прогуляться в сторону озера. Мои оборотни, как и ребята Лина, рассосредоточились по территории, чтобы сильно не отсвечивать и не нервировать восточных хозяев, которые к нам явно неравнодушны. Думаю, весть о том, что в северо-восточном пределе произошла хорошая чистка среди взорвавшихся недоумков из бывшей стаи Сайка, и мои ребятки там сейчас очень плотненько обосновались, наводя порядок, уже дошла до этих земель. До Ноева уж точно. Соседи же, как-никак. Однако вопросов он мне не задал. Да и вообще старался сегодня как можно меньше пересекаться. Причем не только физически, но и глазами. Трусливый шакал, нападающий из-под тишка, стреляющий в спину и ценящий лишь собственный комфорт. «Что насчет Харба? Ничего не нарыл по своим каналам?» Задаю другой насущный вопрос. «Не нравится мне этот врач, хоть ты тресни. Да и врет он шикарно. Я не смог уловить, а это очень подозрительно. Или отличный профи, так как диалог между нами дословно воспроизвести уже не смогу. Или темная лошадка. Приехал из юго-западного предела. Якобы коммерсант не в себе, а параллельно... Да-да-да-дам!» Ухмыляется Лин, ожидая закономерного вопроса, но я и сам начинаю складывать в голове пазлы, что до этого выползали то тут, то там, но никак не ложились в нужную картинку. Параллельно увлекается фармацевтикой. Договариваю за другом остаток фразы. «Как?» Фуров даже останавливается, осматривая меня с ног до головы. «Ты не ощутил, что он единственный, из запаха кого мы не чувствовали в доме все первые дни?» Отвечаю вопросом на вопрос. «Кстати, как и Мии, что была наверху в своей комнате?» «Точно!» Подумав с минуту, кивает Лин. «Этот момент я упустил». «Я тоже. А значит, есть еще что-то этакое, чего мы с тобой не знаем и не берем в расчет». Договариваю фразу, под разрывающейся трелью телефон. «Борсов вызывает», — гласит надпись на экране. «Хм, а этому что еще надо?» «Кажется, нет. Уверен, последний платеж по займам Мика мы провели вовремя». Пожимаю плечами и принимаю вызов. «Райден, дорогой, приветствую!» Тут же активно включается в беседу Грег, а стоит подать голос. «Что-то ты пропал? Мы с Эйлой соскучились?» «Дела», — отвечаю коротко и не вдаваясь в подробности. «Что-то случилось?» «Нет-нет, ничего особенного. Просто мне юбилей через несколько дней. Вот и решил лично пригласить на празднование. Как-никак, мы же не чужие друг другу». Из голоса елей так и сочится. Подвисаю, напрягая мозг, чтобы вспомнить, когда это мы успели стать близкими существами, но не получается. Хорошие знакомые, да, но не более. «Спасибо, Грег, обязательно буду». «Я могу передать от тебя привет моей девочке? Она очень обрадуется». «Да, конечно». Соглашаюсь, пожимая плечами. Хотя об этой волчице сам ни разу не вспомнил. Отрезала. Мне теперь совершенно наплевать вообще на всех самок, кроме моей Луны. А вот по ней я скучаю. Ужасно. Мы скучаем. И другие вертихвостки нам отвратительны. Рыкает Серый. Да я и не спорю. Фыркаю мысленно своему волку. «Все в порядке?» Кивает в сторону сотового Лин, когда я, распрощавшись с Борсовым, скидываю звонок. «Так, ерунда. Уже ждут назад». «Когда уезжаешь?» «Завтра утром. Только парней оставлю, чтобы присмотрели тут немного. Все же знать планы Винса не будет лишним». «Рейден, доверь-ка это дело мне». Сложив руки на груди и жестко прищурившись, выдает Фуров. «Даже я заметил, что Ноев тебя боится и избегает. Давай не будем его бесить еще больше. Дадим успокоиться и расслабиться. Поверь, нам это будет только на руку. И по Харбу я еще поглубже копну. Слишком он скользкий». «Договорились. Но о всех изменениях предупреждай сразу. В любое время дня и ночи». «Обещаю». Часть вторая. «О, Райден, какой приятный сюрприз! Безмерно счастлива тебя видеть!» «Взаимно, Сейла. Только почему сюрприз? Твой отец сам пригласил меня на свой юбилей несколько дней назад. Мы встречаемся с девушкой у самого входа, как только я перешагиваю порог их резиденции в Мариенберге. Так и хочется добавить, здесь любили проводить досуг особой королевской династии с отпрысками еще пару столетий назад. Ну а как иначе? Все в идеально белоснежном огромном зале со стенами, украшенными золотыми вензелями и коваными подсвечниками, белыми мраморными колоннами, поддерживающими стеклянный свод, массивной мебелью, выполненной в стиле ампир, обтянутой парчой бежево-золотистого цвета, рисунок на которой идеально повторяется в тяжелых набивных портьерах, украшающих огромные арочные окна в пол. Чувствуешь себя немного не в своей тарелке. Да ну нафиг. Все слишком идеальное, слишком помпезное, слишком напоказ. Уверен, тут стерильнее, чем в реанимации. Хотя там не был. Судить не могу. Но мне некомфортно. Хочется развернуться и покинуть это место. Что думаешь? Интересуюсь у Серого, который недовольно ворчит и принюхивается с того момента, как мы вошли во дворец Борсовых. «Будто западня готовится», — выдает он в ответ, напрягая по максимуму слух и обоняние. «С чего бы? Нам с этим банкиром делить нечего. Долги мы признали, проценты платим вовремя». Пожимаю плечами, не видя в сотрудничестве с Грегом ничего криминального. А то, что раньше вместе с Сейлой частенько по приемам ходили и на выставке, Так я не отрицаю, что она очень красивая волчица, достойная и очаровательная. Просто в моей жизни появилась та, кто затмил самых изысканных красоток, самых отзывчивых женщин, самых породистых самок. Одна единственная, идеальная, истинная. Моя луна. Моя жизнь. Наша. Подает, как обычно, вовремя голос волк. Да кто бы спорил. Проводишь меня к отцу? Предлагаю Сейли ради приличия, хотя и сам его замечаю в кругу избранных. Мэр города, глава округа, главный координатор госзаказов, начальник полиции. Все сливки в сборе. Конечно, дорогой, с удовольствием. Подхватывает меня за локоть волчица, прижимаясь теснее, чем это необходимо. Прости за глупый вопрос. Я так обрадовалась, увидев тебя, что не удержалась и подколола. Томный влажный взгляд из-под пышных ресниц, обещающий и манящий одновременно. Вскинутая вверх голова, открывающая беззащитную шею в знаке доверия. Робкое движение розового язычка по нижней губе. Прижимающаяся к моему плечу упругая сочная грудь. Частое поверхностное дыхание. Нежно-сладкий аромат самки, желающей самца. Ого! Да это уже не намеки, а целенаправленные действия волчицы, направленные на привлечение внимания волка с целью удержать его. Распалить докрасно, заставить не только думать о себе, но и грезить, плыть в чувственном дурмане, пылать страстью, сорваться, наброситься, завладеть, сделать своей, поставить метку. Сильна Сейла. Хмыкаю мысленно Серому, который, совершенно не понимая тупых, по его мнению, манипуляций самки, недовольно скалит зубы. Балбеска. Отвратительно и вульгарно. Да ладно. Не она первая, не она последняя. Наблюдаю концерт дальше. Жаль, пока не найдем Мию, объявить о парности нельзя, иначе кто его знает. Вдруг кому-то захочется отомстить мне через истинную. Объясняю волку, почему до сих пор терплю представление, совершенно на него не реагируя. «Райден, дорогой, рад, что ты вернулся и заскочил к нам на огонек. Борсов подходит незаметно и сразу лезет обниматься, как к близкому другу, оттесняя дочь. «Прошу, раздели мой праздник!» «С днем рождения, Грег!» Пожимаю протянутую руку и, не особо вдумываясь, произношу какую-то пафосно-торжественную речь, соответствующую моменту. «Спасибо, дорогой! Проходи, угощайся!» Именинник подхватывает один из бокалов, что разносят на больших серебряных подносах, одетые в серую униформу работники. Шустрые, молчаливые, исполнительные. И вручает мне. «Пойдем, и я тебя представлю нужным людям». Ну, пошли. Не говорить же, что большинство я уже хорошо знаю, поскольку, во-первых, не мальчик с улицы, а во-вторых, потихоньку набираю в определенных кругах авторитет, а мои парни, точнее, услуги, которые они оказывают, пользуются спросом. Компания встречает тепло. Вечер течет своим чередом, долго оставаться не планирую. Слишком уж Сейла своим поведением напрягает. Ее будто подменили. Волчица вышла на тропу завоевания самца. Только вот она мне нафиг не сдалась. А нормальным языком слов не понимает. Решаю, что хорошего должно быть в пределах разумного. Потому отставляю третий бокал и продвигаюсь ближе к выходу с намерением тихонько слинять. Фуршет. Все разбились на мелкие компании, обсуждая что-то свое. Потому потерю одного альфы вряд ли заметят. Ошибаюсь. Борсов успевает меня перехватить уже в дверях. «Райден, у меня есть к тебе срочный разговор, который не может ждать». «Нет, уходим». Рычит недовольно Серый. «Может, у него что-то срочное?» Сканируя внимательным, немигающим взглядом Грега, но тот лишь довольно улыбится и приглашающе распахивает дверь в свой кабинет. «Располагайся, где тебе удобнее. Я много времени не отниму. Вот хотел показать документ». Подойдя к столу, выдвигает ящик, перебирая что-то внутри. «Ах, ты ж, дьявол, забыл его на втором этаже. Прошу, подожди минуту, я быстро». «Это действительно так срочно?» — уточняю на всякий случай. «Да, к договору, подписанному Миком, есть дополнительное соглашение, по которому, возможно, рассрочка. Думаю, это будет тебе интересно». «Согласен, будет. Я подожду». Присаживаюсь на диван и вытягиваю ноги. «Держи, чтобы не было скучно». Борсов протягивает мне наполненный темной жидкостью фужер. 15 лет выдержки! Оцени!» Киваю, а когда хозяин кабинета уходит, принюхиваюсь. «Нет, все в порядке». Делаю глоток, обжигающий небо, и откидываюсь поудобнее, прикрывая глаза. Устал. Последнее время жизнь стала удивительно напоминать гонку по кругу, в которой я никак не могу поймать одну маленькую, хрупкую, но очень ценную мышку. Оттого нет ни нормального сна, ни полноценного отдыха. Будь моя воля, бросил бы все к чертям и отправился заниматься только личными делами. Уверен. Моя малышка ждет меня, я должен ее найти. Надеюсь, хоть сегодня парни добудут информацию о Мие. Но пока за 6 дней никаких следов обнаружить не удалось. Как сквозь землю провалилась. «Ой, Райден, как я рада тебя видеть!» Плавно покачивая бедрами, Сейла входит в кабинет и, плотно притворив дверь, направляется ко мне. «Ты устал?» Не спрашивает. Утверждает. Ухмыляюсь и киваю. Ответ ей не нужен, а мне интересно, что она опять задумала. «Хочешь, я сделаю тебе массаж?» Обойдя диван, волчица кладет свои маленькие ручки мне на плечи и, надавливая в нужных местах, постепенно заставляет мышцы расслабиться. «Вот так. Отлично!» Мурлыкает о чем-то своем. Я же не мешаю и просто делаю очередной глоток из бокала. «Умница!» Девушка легонько пробегает пальцами мне по плечам и переключается на виски, массирует голову, шею. Только вот эффект получается противоположный. Чем дольше она меня трогает, тем сильнее возрастает недовольство Серого. «Молодец! Расслабляйся, Райден! Расслабляйся!» — урчит волчица, склоняясь все ниже. «Ощущаю это так же хорошо, как если бы видел своими глазами. Что ты задумала, Сейла?» Задаю вопрос мысленно, ожидая всего чего угодно, Серый в напряжении. «Расслабляйся, Райден! Желай меня! Прими меня своей парой!» Шепчет тихо с придыханием оборотница слова обряда и делает резкий рывок к моей шее. Моментально отклоняюсь и, перехватив нахалку за загривок, перекидываю через спинку дивана, чтобы она оказалась сбоку. Фиксирую шею, чтобы не дергалась и не задела. Двуликая нахалка трансформировала лицо в морду, желая поставить брачную метку. «Стерва». Склонившись ниже, практически шепчу ей на ухо. «Знаешь, что я тебя за это порву, и меня оправдают. Все до единого, потому что это мое право». «Но, Райден, я люблю тебя, и ты меня должен...» Непонимающий взгляд перебегает с моего лица на стакан, что валяется на полу. «Должен!» Повторяет менее уверенно, а я широко улыбаюсь, готовый заржать в любую минуту. Вот же твари. Любовный приворот мне подмешали в питье, чтобы я на метку откликнулся и поставил Сейли свою в ответ. «Разорву! Рычит Серый, и Сейла так ясно ощущает давление Альфы, что сжимается пружиной и начинает завывать в голос. «Что здесь происходит? Дочка, все хорошо у вас?» Договаривает уже не так бодро Борсов, замечая мой убийственный взгляд. Бледнеет. Отступает на шаг и задевает стакан на полу. Бледнеет еще больше. «Райден, ты не так все понял!» «Это вы оба не поняли». Перебиваю, давя силой вожака оборотней. Не жалея, от души, отчего оба пригибаются, склоняют головы и обнажают шеи, признавая сильнейшего. «Твоя дрянь на меня не действует, детка», — говорю, выплевывая волчице, белой как мел. «Не советую повторять подобное. В следующий раз не прощу. Разорву». Последняя, кажется, рычит уже Серый.